Но при извилистости горных троп путь на самом деле гораздо длиннее. При этом надо преодолеть ряд горных систем. Первая из них – Сивалик, затем параллельные хребты Малых Гималаев и, наконец, в Больших Гималаях нас ждут два седла выше 4000 метров. Лишь после этого мы попадем в долину реки Баруна, над верхней частью которой доминирует Макалу – 8475 метров – пятая вершина мира и цель нашей экспедиции. Это похоже на то, как если бы мы отправились в поход из Праги в Брно, а поперек нашего пути возникли Кркноши. За ними низкие и высокие Татры и в придачу массив Монблан. Итак, поход из знойных тропиков к вечным снегам и ледникам Арктики начался. Нас всех вместе более 350 человек, и мы представляем собой поистине пестрое зрелище. По меньшей мере треть носильщиков – женщины. В поход двинулись целые семьи, и родственные отношения лучше всего проявляются по вечерам, когда караван становится на ночлег, и носильщики расходятся группками, разжигают костры, варят рис и громко веселятся у огня, часто до поздней ночи. Благодаря присутствию женщин носильщики после целого дня тяжелого труда оживляются и становятся похожими на расшалившихся детей на школьной экскурсии. Ведь для них такой поход не только единственная возможность заработка, это еще и счастливый случай, который сводит вместе людей из самых отдаленных селений. На второй день пути вечером празднуем Шерпский Новый год, 947-й. От нашего он отступает более чем на 1000 лет, но зачем создавать из этого проблему? Зато непальское официальное летоисчисление значительно опережает наше, согласно ему сейчас, год 2029. Праздник есть праздник. Из брезентового мешка, выполняющего в экспедиции функцию кассы, извлекается 20 рупий, на которые в ближайшей деревушке Пангрепати шерпы приобретают два больших глиняных кувшина, заткнутых зелеными листьями и запечатанных глиной. В них сусло из забродившего проса, которое шерпские бармены разводят водой из ручья, а затем разбалтывают руками так долго и тщательно, что руки, наверное, становятся идеально чистыми. Получается напиток, называемый чангом. Он заменяет аперитив, сухое и десертное вино и шампанское. В кустарниках, обрамляющих поля с посевами, кричат обезьяны, пылают костры, гремят барабаны, звучат дудочки. Песнями и общим весельем достойно провожают последний день уходящего года, точно так же, как мы это делаем у себя дома. Лишь мы, бедные саибы, не можем избавиться от груза европейских предрассудков и видим в волшебном чанге лишь непригодную для питья воду. На четвертый день похода разражается буря, льет как из ведра, дождь сменяется градом. Все промокли и продрогли, так как наш привал находится на высоте 1900 метров. Часть носильщиков отказывается идти дальше. Это означает задержку на полдня, зато отсели самые ненадежные. Теперь караван продолжает свой путь, словно хорошо отрегулированная машина, где каждый является безупречной составной частью налаженного механизма. В этот же день к вечеру достигаем берега реки Арун. Ее течение будет нашим проводником в последующие дни. Путь по реке утренней зари. Арун – мощная река. Ее можно сравнить по расходу воды с Алтавой. И это уже сейчас, до наступления периода муссонных дождей. Это одна из рек, берущих начало в тибетских трансгималаях. Пропилив все горные цепи Гималаев, Арун течет на юг в Индийский океан. Особенность Аруна среди подобных ему рек в том, что его истоки находятся в районе самых высоких точек планеты. Он пробивает себе путь через систему больших Гималаев между Эверестом 8848 метров и Макалу 8475 метров. Следы террас из речной гальки можно видеть на 100 метров выше современного уровня реки. Справедливо ли предположение, что река старше, чем горы вокруг нее? Существует много версий, пытающихся разъяснить эту загадку.